Личико розненькое, ушки горбенькие. Хорошо. Собираем образ тепла, области носика. Солнышко пригревает. Тепло, тепло, тепло. И можете представить, как вы на теплой картошке дышите. Такой целебный пар согревает, обволакивает тепло. Молодцы, ведем вверх. Массируем один теплый комочку над правой бровью, согревая. В другую сторону. Молодцы, молодцы, молодцы. Теплый массаж переносим опять на нос. Массируем мягкое небо. Переходим глубже, опускаясь по горлышку. Гланды, миндальность, массаж. Опускаемся ниже, горлышки тепло. Массируем верхушки голосовых связок. Тепло, тепло. Поднимаем вверх. Нижнюю челюсть, внутри во рту тепло. Как будто вы только сейчас теплый чай выпили. Во рту тепло. Массируем зубки белые. Прямо визуально, то есть зрительно представляем эти зубки. Каждый зубик ровный, белый. Промассируем десны крепкие, здоровые. Переходим на верхнюю десну. Массаж выполняем заботливо, нежно. Обволакиваем каждый зубик десны. Снова горлышко. Поднимаем вверх. Носик массируем изнутри. Тепло, тепло, тепло. Усильте образ. Еще подышите над теплым целебным паром, над картошкой. Да, каждый, наверное, помнит такое тепло внутри. Ведем к правой щечке, массируем гайморову пазуху. Ведем тепло к правому ушку. Массируем тщательно внутри ушка, растапливая серные трубочки, и внешне почувствовали, как тепло, тепло, тепло, правое ушко согрелось. Ведем обратно тепло, теплый комочек. Перемещаем снова в область носа, тепло согреваем. Молодцы, ведем к левой щечке, под кожей, массируем гайморовую пазуху, скулу, тепло, тепло, переносим к левому. Теплый комочек массирует проход, убирает все проблемы. Молодцы. Ведем тепло обратно. Возвращаемся к носику. И отпускаем тепло. Представили себе, что вы сейчас вышли на улицу. И там холодный, резкий, порывистый ветер, который прилетел к нам с севера и принес холод. И вы начинаете вдыхать прохладу. Контрастный образ, холодный, аж снежинки попадают в нос, щекотят. Охлаждаем нос, поднимаем над правой бровью, охлаждаем над левой бровью. И снова дышим этой свежестью вдох. Холод, прохлада, опускаем горлышко. Как будто мороженое съели, такой холод. Охлаждаем миндальное горлышко, глазовые связки, прохлада и свежесть. Охлаждаем рот, нижнюю челюсть, как будто ментол взяли. Вот такая свежесть, даже покалывает десна. Охлаждаем каждый зубик, верхнюю челюсть. Представляем белые зубки, ровные, молодцы, снова. Вдох, вдох, прохлада, носик охлаждаем. Охлаждаем с правой стороны щечку, ведем эту прохладу к правой, к правому ушку. Прохлада и свежесть ведем в другую сторону, левую щечку охлаждаем, ушко. Делаем вдох, выдох, голова ясная, чистая. Расслабились. Молодцы. делает пальню к наушке. Здесь панцирь, потому что все эмоции она сдерживает, носит на себе. Кокетка никогда так не ходит. Она идет, здесь у нее легко. А вот это и не прощение, это то же самое. Сегодня прощение прошли, прямо сбрасываем, не надо этого, да, этой тяжести. Вообще вот эта холка считается местом кладбища, кладбище всех эмоций, которые у нас вот лежат на нашей загривке, да, и тащим их. Отмершие клеточки собираются, перерабатываются, как жировое такое сложение, да, сбрасываем все, освобождаем все, все, все, все. Значит, там мы поглубже прямо этот панцирь разбросали, как кокетки, легкие стали. Пошли дальше. Пальчики мысленно массируем тщательно, потому что также биологически активные точки находятся на пальцах. Например, если приступ сердечный выводится, человек даже можно от инфаркта снять инфаркт, когда массируется мизинчик, да, то есть это все связано с нашим организмом. Да, где-то нежно, допустим, грудочку нежно помассировали таким легким прикосновением. Но упражнение чудесное. Иногда в самом начале, когда я начала вести, ко мне подходили слушатели, говорят: Валентина Павловна, мы не понимаем, как внешне понятно массаж, вот то, что я сейчас рассказала, а как это вовнутрь войти, там эти суставы, косточки, как это промассировать органы, да? Ну, я говорю, вот вообразите, ну как и вам. И однажды мне подруга рассказывает, она была в Австралии у своей дочки, у меня дочка там живет, и говорит: ты знаешь, меня Наташа возила в музей человека. Вот, говорит, представляешь, лежит больших размеров человек, как Гулливер. Гулливер. Искусственно созданный. Туда вовнутрь заходит экскурсия. И говорит: это вообще потрясающе. Все в огромных величинах, все то, что происходит в человеке, все там представлено. Работает сердце, как мотор, да? Реки крови, реки лимфы, там идет борьба за нашу жизнь. Каждую секунду множество реакций. Это целая космическая какая-то уму непостижимая деятельность внутри нас. Мы это думаем, да? Мы такие бойцы. О-о-о, каждая клеточка – это и микро, и макрокосмос. Она умеет дышать, она носит информацию всей Вселенной, каждой нашей клеточки. Понимаете, как только она мне это рассказала, я так себе легко представила, как, если мысленно мы можем представить, вовнутрь вошли, то вообразить, как наши руки подходят и массируют мышцы внутри, там, суставчики. Даже не представляет труда, правда? Пошли и промассируем. Главное представить себе. На образы наше тело откликается. Все понятно, как, да? Надо косточку промассировали, суставчик, да, орган какой-то взяли, зависли, промассировали, да, подгладили, и так мы делаем. Это, и сейчас я скажу из заметок одной женщины. Она говорит: Валентина Павловна, массирую стопу, массирую, нет ощущений, массирую грудь, слабые такие ощущения, массирую бедро. Прям, говорит, аж вздрогнула. Ощущение прям как на физическом уровне, как будто кто-то массирует. Я даже глаза открыла, говорит, правда, рука соседа. Так что соседям не теряйтесь. Или сами представляете, если вам это приятнее, да? Что сосед массирует вашу ногу. Упражнение, дающее очень много энергии, которое заставляет все тело быть наполненным энергией, силой. Вы сейчас сами потом проговорите, что вы чувствуете. Глазки закрываем. Улыбаемся. Молодцы. Все, улыбаемся. проекты. Хорошо. Работа сильная, мышцами, суставы, правой ноги. Массаж, массаж, массаж. Массируем каждый пальчик. Промассируйте подошву, как будто вы по камушкам идете. Массируем пяточку. Выше пошли. Массаж, массаж. Массируем голень и мышцы, и косточки, и ткани, и кожу. Ощущаем кожу подтянутой, нежная. Молодцы, поднимаемся выше, выше. Коленочку промассировали теплыми нежными ручками и под коленкой. Глубинно промассировали, образ удерживаем. Тело красивое, молодое, здоровое. Перешли на бедро. Ярче представьте руку соседа, который помогает. Так приятная рука. Массаж, массаж. И с гордостью отметьте себе, какая у меня упругая нога. Не стыдно перед соседом, да? Мышцы упругие, кожа бархатистая. Массаж, массаж. С удовольствием массируем выше. Массируем ягодичку. Массаж, массаж, массаж. Поглубже, буравчиком промассируйте. Великолепно. Массаж, массаж, массаж. Хорошо, переходим на копчик. И прямо пальчиками сидим, как джин в бутылке. Попочка прилипла, затылком тянемся. И пальчиками массируем. Теплые пальчики, сильные, нежные. Перебираем позвонок за позвонком. Ставим все позвонки на место. Особенно обратите внимание на тот отдел, где у вас проблемные органы есть. Допустим, если по-женски или мужские проблемы, то массируем больше крестец, копчик. Мужчины, если стрессы, поясницу. То выше поднимаемся, если в грудном отделе, нижнем, органы, то печень, селезенка, почки, значит, сеть больше. Массируем позвоночник. Если есть проблемы легкие, щитовидная железа, это верхний отдел грудной. Переходим на шейный отдел. Головные боли там были, может, когда-нибудь. Глазки, слух. Ну-ка, шейный отдел массируем, массируем. Второй и третий – это слух. Там тоже, если проблемка, значит, уши ушат, слышат, молодцы. Переходим на правую лопатку. И вот здесь вот начинаем разминать ее. Массируем глубинно. Разбиваем эту печать судьбы, панцирь. И сбрасываем ненужные отрицательные эмоции. Молодцы. Опускаемся по правой руке. Плечо, массаж, массаж, массаж. Ниже, ниже, по руке. С улыбкой. Образ удерживаем. Великолепные, прекрасные ручки. Локоть. Лучше запястный сустав. И каждый пальчик с любовью промассировали. Великолепно. Не забудьте мизинчик. Массируем, массируем. Ладошку промассировали. Помните, что множество биологически активных точек здесь. Поднимаемся вверх по правой руке. Массаж. Массаж. Вверх поднялись по правой руке. Грудь начинаем массировать. Нежно-нежно. Грудочка такая. Хорошо, хорошо. Великолепно. Умница. Переходим на левую лопатку. И массируем там посильнее. Разминаем. Сбрасывает печать судьбы. сбрасываем отрицательные эмоции. Простили и сбрасываем. Все, больше это не мое. Плечо массируем. Молодцы. Локтевой суставчик. Образ создаем. Ручки здоровые, красивые. Кожа бархатистая. Лучезапястный сустав. Массаж, массаж глубинно. Пальчиками нежно промассировали ладошку. И каждый пальчик промассировали с удовольствием. Очень важно, когда массируют пальчики вам. Массаж, массаж теплыми, нежными, любящими ручками. Массаж. И пошли вверх по руке. Массаж, массаж, массаж. Хорошо, хорошо, хорошо, хорошо. На спинку перешли. Массируем не только позвоночник, но и всю спинку. Подставили спинку. Так приятно и мышцы размять, которые помогают держать позвоночник. Осанка какая. Ну-ка, подставьте спинку, массируем. Массаж, массаж. Ниже, ниже опускаемся. Область пояснички размяли. Дошли до копчика. Массаж, массаж. Молодцы, молодцы. Левую ягодичку. Здесь глубина бугорочком, там до седалищного нерва промассировали. Тазобедренный сустав. Залезли там, массируем. Массаж. Когда бывают болевые ощущения, очень помогает этот массаж снять боль. Массируем бедро. Великолепно. Массаж, массаж. Коленный суставчик. Под коленкой промассировали. Молодцы. Голень. Массаж, массаж. Ножки. Это что за лица такие? Ну, улыбаемся. Напряжение же не на лице. Подставили свое тело, руки массируют. А мы что делаем? Наслаждаемся. И улыбаемся. Массируем стопу. Каждый пальчик. Тело как разбуженный улей. Гудит, бушует внутри. Согрелось, пульсирует. Выше, выше по левой ноге. Доходим низ живота. Массаж, массаж, массаж, массаж, массаж. Ну-ка тщательно разомните низ живота. Массаж, массаж. Молодцы, пошли вниз. По правой ноге тазобедренный суставчик. Молодцы, бедро. Массаж. Умницы. Ниже, ниже. Ниже, ниже, ниже. Коленочку под коленкой. Великолепно. Голень. Стопа. Подошву. Пяточку. Промассировали. Каждый пальчик. Каждый суставчик. Хорошо. И заканчиваем. Делаем вдох. И выдох. Потянули ручки. И послушали свое тело. Вот сейчас мы делаем. Что там в теле происходит? Тепло, пульсирует. Так, так, так, хорошо. Значит, тело мы подготовили к чему? К тому, чтобы заниматься разминкой. Вот на будущее, когда вы будете дома заниматься настоятельно, все-таки лучше на теплом теле делать разминку. Поэтому если вы мысленно пробежитесь перед разминкой и сделаете ее моторный массаж, да, или ТПХ, чтобы согреете тело, очень хорошо для того, чтобы дальше выполнять всю разминку. Так, 2 минуточки переоденьтесь, кто еще не переоделся, подготовьтесь в туалет.